Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Редьярд Киплинг. Слоненок. Это только теперь, милый мой мальчик, у слона есть хобот. А прежде, давным-давно, никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка. Черненький и величиной с башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Но вот в то самое время, давно-давно, жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен. И, кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не иначе. И долговязая тетка страусиха давала ему за это тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дядьке-жирафу и спрашивал его, почему у него на шкуре пятна. И длинноногий дядюшка-жираф давал ему за это тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глаза. И толстая тетка-бегемотиха давала ему за это тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядьку-павиана, почему все дыни такие сладкие. И волосатый дядька Павиан давал ему за это тумака своей мохнатой, волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. Что бы он ни увидел, что бы ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы ни дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем. И тотчас же получал за это тумака от всех своих дядей и теток. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой еще никто никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил. Все закричали на него «Тссс!» и тотчас же, без дальнейших слов, принялись награждать его тумаками. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к терновнику и сказал птичке колокола. «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дядьки колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне страшно хотелось бы знать, что может кушать у себя за обедом крокодил». И сказала птичка колокола, печально и громко всхлипывая, «Ступай к широкой реке Лимпопо. Она грязная, мутно-зеленая, и над ней растут ядовитые деревья, которые нагоняют лихорадку. Там ты узнаешь все». На следующий день, когда от равноденствия уже ничего не осталось, слоненок набрал бананов, целых 100 фунтов. И сахарного тростнику, тоже 100 фунтов, и 17 зеленых хрустящих дынь. Взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым родственникам счастливо оставаться, отправился в путь. «Прощайте!» — сказал он им. «Я иду к грязной, мутно-зеленой реке Лимпопо. Там растут деревья, они нагоняют лихорадку, и я узнаю-таки, что кушает за обедом крокодил». И родственники еще раз воспользовались случаем и хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно любезно просил их не беспокоиться. Это было ему не в диковину, и он ушел от них слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберли, из Кимберлия Хамову землю, из хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями. покуда, наконец, не пришел к грязной, мутно-зеленой, широкой реке Лимпопо, окруженной как раз такими деревьями, как говорила птичка колокола. А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, что это, собственно, такое. Представь же себе его любопытство. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг утеса. «Простите, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться». «Не встречался ли мне крокодил?» — с сердцем переспросил змей. «Нашел, о чем спрашивать». «Простите, пожалуйста», — продолжал слоненок. «Не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?» Тут двуцветный питон не мог уже больше удержаться. Быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был как молотильный цеп и весь покрыт чешуей. «Вот чудеса!» — сказал слоненок. «Мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядька колотил меня, и моя тетка колотила меня, и другой мой дядька Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха колотила меня, и все, как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство. Здесь, как я вижу, начинается та же история». И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном, помог ему снова обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше, хотя его порядком потрепали. Он не очень удивился этому и снова взялся за дыни. И снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, чем бы он стал их поднимать? И скоро набрел на какое-то бревно, валявшееся у самого берега грязной, мутно-зеленой реки Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими лихорадку. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было совсем не бревно. Это был крокодил. И мигнул крокодил одним глазом. Вот так. «Простите, пожалуйста», — обратился к нему слоненок, чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?» Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок опять-таки очень учтиво отступил назад, потому что новые тумаки его вовсе не привлекали. «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надобно?» «Простите, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня. Моя долговязая тетка Страусиха колотила меня, и мой длинноногий дядька Жираф колотил меня. Моя другая тетка, толстая бегемотиха, колотила меня. И другой мой дядька, мохнатый павиан, колотил меня. И питон двуцветный, скалистый змей, вот только что, совсем недавно, колотил меня ужасно больно. И теперь, не во гнев будь вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять». «Подойди сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Потому что я и есть крокодил». В подтверждение своих слов он выкатил из правого глаза большую крокодилову слезу. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух. Он упал на колени и крикнул. «Боже мой! Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, поскорее! Что вы кушаете за обедом?» «Подойди-ка поближе, малютка, я шепну тебе на ушко». Слоненок тотчас преклонил свое ухо к зубастой, клыкастой, крокодиловой пасти. И крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели До этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был нисколько не больше башмака. «С нынешнего дня, — сказал крокодил сквозь зубы, — с нынешнего дня я буду кушать молодых слонят». Слоненку это страшно не понравилось, и он проговорил через нос. «Уздите беде, бде очень больно, бде очень больно». «Пустите меня, мне очень больно». Тут двуцветный питон, скалистый змей, кинулся со скалы и сказал. «Если ты, о мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать «Отче наш», как вследствие твоего разговора с этим кожаным мешком». Так он величал крокодила. «Ты попадешь туда, в ту прозрачную струю». Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда изъясняются по-ученому. Слоненок послушался, сел на задние ноги и стал тянуться назад. Он тянулся и тянулся и тянулся, и нос у него стал вытягиваться. А крокодил отступил подальше в воду, вспенил и замутил ее всю ударами своего хвоста. И тоже тянул и тянул и тянул. И нос у слоненка вытягивался. И слоненок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки. И тянулся, и тянулся, и тянулся. И нос у него все вытягивался. И крокодил бил хвостом, как веслом. И тянул, и тянул. И чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался у слоненка нос. И больно было этому носу. Ужасно. И вдруг слоненок почувствовал, что ножки его заскользили по земле. И он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в 5 футов длиною. «Оздевде! Довольда! Оздевде!» Услыхав это, двуцветный питон, скалистый змей, бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задней ноги слоненка и сказал своим торжественным голосом. «О, неопытный и легкомысленный путник! Мы должны поднатужиться, сколько возможно, ибо мнение мое таково, что этот живой броненосец с бронированной палубой», — так величал он крокодила, — «хочет испортить твою будущую карьеру». Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и двуцветный питон, скалистый змей, тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. Он отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок, как стоял, так и сел с размаху и очень больно ударился. Но все же успел сказать двуцветному питону, скалистому змею, спасибо. Хотя право ему было не до того. Надо было поскорее заняться вытянутым хоботом, обернуть его мокрыми листьями банана и опустить в холодную, мутно-зеленую воду реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл. «К чему тебе это?» — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Простить, пожалуйста», — сказал слоненок. «Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким». «Долго же тебе придется ждать», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. — То есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной выгоды. Слоненок простоял над водой 3 дня и 3 ночи и все поджидал, не уменьшится ли у него нос. Но нос не уменьшался, и мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми. — Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдошний хобот, точь-в-точь такой, какие бывают у нынешних слонов. К концу 3-го дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо, и он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот, хлопнул хоботом муху, и та повалилась замертво. «Вот тебе и первая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Ну, рассуди сам. Мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли закусить?» И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянулся хоботом к земле и сорвал добрый пучок травы, стряхнул с него глину о передние ноги и тотчас же сунул себе в рот. «Вот тебе и вторая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?» «Пожалуй, что и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из грязной, мутно-зеленой реки Лимпопо немного ила и шлепнул его себе на голову. Ил расхватился мокрой лепешкой, и за уши слоненку потекли целые потоки воды. «Вот тебе третья выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. И, кстати, что ты теперь думаешь насчет тумаков?» «Простите, пожалуйста», — сказал слоненок, — «но я, прав, не люблю тумаков». «А вздуть кого-нибудь другого?» — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Это я готов», — сказал слоненок. «Ты еще не знаешь своего носа», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Это просто клад, а не нос». «Благодарю вас», — сказал слоненок. «И я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к моим милым родственникам и проверю мой нос на моих домашних». И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. Захочется ему плодов, он срывает их прямо с дерева, а не стоит и не поджидает, как прежде, чтобы они свалились на землю. Захочется ему травки, он рвет ее прямо с земли, а не валится на колени, как бывало до той поры. Мухи докучают ему, он срывает с дерева ветку и машет ею, как веером. Припекает солнце, он сейчас же опустит свой хобот в реку, и вот на голове у него холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься без дела по Африке, он играет хоботом песни, и хобот его звонче сотни медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать бегемотиху, хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал ему двуцветный питон про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те дынные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал: «Здравствуйте! Как поживаете?» Они страшно обрадовались ему, и сейчас же в один голос сказали: «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за твое несносное любопытство». «Эх вы!» — сказал слоненок. «Много вы смыслите в тумаках. Вот я в этом деле понимаю. Хотите, покажу?» Он развернул свой хобот, и тотчас же два его милых братца полетели от него вверх тормашками. «Клянемся бананами!» — закричали они. «Где это ты так навострился? И что у тебя с носом?» «Этот нос у меня новый. И дал мне его крокодил на грязной, мутно-зеленой реке Лимпопо», — сказал слоненок. «Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом. И он подарил мне на память новый нос». «Безобразный нос!» — сказал волосатый, мохнатый дядька Павиан. «Пожалуй», — сказал слоненок, — «но полезный». И он схватил волосатую ногу волосатого дядьки Павиана и, раскачав, закинул его в осиное гнездо. И так разошелся этот гадкий слоненок, что отколотил всех своих милых родственников. Те выпучили на него глаза от изумления. Он выдернул у долговязой тетки-страусихи чуть не все ее перья из хвоста. Он ухватил длинноногого дядьку-жирафа за заднюю ногу и поволок его по терновым кустам. С гиканьем стал он пускать пузыри прямо в ухо своей толстой тетке-бегемотихе, когда та дремала в воде после обеда. Но никому не позволяло бежать птичку колокола. Дело дошло до того, что все его родственники, кто раньше, кто позже, отправились к грязной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на людей лихорадку, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, родственники уже больше не дрались. И с той поры, мой мальчик, у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка. Спасибо за прослушивание. Не забывайте писать комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Всем пока!